5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Здравствуйте, в эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина и мой сегодняшний собеседник Михаил Делягин. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Он возглавляет Институт проблем глобализации и научно руководит и возглавляет идеологический совет партии «Родина». Но об этом мы тоже поговорим. Но если отбросить эти институты и партии, Михаил просто один из самых известных российских экономистов. Причем период его экономического созревания пришелся на перестроечное и постперестроечное время. Он, как говорится, без опыта советской торговли. Чего вы морщитесь? Ну, с опытом постсоветской торговли, хорошо, скажем так. Прежде чем мы начнем разговор, хочу лично и чуть подробнее вам Михаила представить. Обычно о своем знакомстве с гостем студии рассказываю в конце эфира, а сегодня хочу начать с этого. Так. Делягин Михаил Геннадьевич, хотя по отчеству его наверняка называют нечасто. Москвич, отличник. Экономика для него не только приобретенная профессия, но и любимое дело. Его способности удачно совпали со временем. Судите сами, разве в какое другое, кроме перестроечного время, мог ли молодой человек 22 лет от роду стать аналитиком группы экспертов президента России, а в 26 – главным аналитиком аналитического управления президента. Михаил Делягин всегда много работал, писал статьи, быстро освоил искусство публичных выступлений, за что и погорел в результате. В августе 98-го он был уволен с государственной службы за выступления в СМИ, которые были расценены как антиправительственная пропаганда, мол, подрывал доверие. На следующий день после его увольнения случился дефолт, и доверие к правительству было подорвано окончательно. Я уж не помню, когда в первый раз пригласила Михаила Делягина поучаствовать в телевизионном разговоре. Мне нравилась и его молодость, и грамотность, и умение говорить и спорить. Правда, очень скоро более взрослые и статусные приглашенные стали оговаривать условием своего прихода отсутствие Делягина. Мол, не все понимает, вечно спорит, и все ему не так, да не эдак. Причем, чем дальше, тем меньше чиновники высокого ранга стали признавать право на жизнь такого жанра, как публичный спор, откровенная дискуссия по острым вопросам. Зачем? Есть только одна точка зрения, она же правильное. Прошедшей зимой я встретила Михаила на снежном шоу Вячеслава Полунина. Если не видели, очень советую. Это удивительное представление, где клоуны вытаскивают из зрителей что-то очень настоящее. Умение грустить и смеяться, понимать, что такое одиночество, и как здорово вместе с детьми подбрасывать в воздух огромные воздушные шары. Вы можете себе представить в этом зале министра обороны или кого-то из маститых политиков? А Михаил Геннадьевич активно участвовал в этом действии. Наверное, очень еще молодой. Даже не по возрасту, а по сути. Впрочем, я ведь тоже была в этом зале. 5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Михаил, у вас нет ощущения, что вы действительно очень молоды, и, может, что-то не понимаете, какой-то опыт приходит только с годами в той же экономике? Ой, ну, во-первых, очень приятно по себе услышать то, что вы сказали. Есть такой жанр, называется некролог. Вот это очень близко к тексту. Что вы? Вы меня сильно порадовали, потому что я-то думал, что у меня проблемы с телевизионным эфиром возникли после того, как у вас однажды перегорело оба тех самых панно, которые там горели в студии. Вы решили, что это от вас заглючило? Нет. И в течение полутора часов, что, значит, труженики героически это дело ремонтировали, периодически хватаясь за оголенный провод, я все это дело энергично комментировал. Нет. Все не так. Это приятно услышать. Что касается того, ну, действительно, у меня, ну, на 18 лет я себя, конечно, не чувствую, но где-то 20 с чем-то, да, конечно, где-нибудь 25. А что касается того, что я чего-то не понимаю, вы знаете, нельзя быть специалистом во всех вопросах. Есть вопросы, в которых я понимаю много, скажем, это макроэкономика, и, во всяком случае, больше, чем некоторые наши официальные аналитики или члены правительства. Есть вопросы, в которых я не понимаю практически ничего, скажем, многие виды технологий, некоторые инвестиционные технологии и так далее. Но в тех вопросах, где я понимаю мало или понимаю недостаточно, всегда есть специалисты, с которыми можно проконсультироваться. И в этом, кстати говоря, основное достоинство Института проблем глобализации, что у нас большая и хорошая сеть людей, с которыми можно проконсультироваться. То есть мне приходилось осваивать темы, в которых я не знал ничего, например, пенсионную реформу. У меня была реальная ситуация, когда мне нужно было понять, что это такое за трое суток. А вы поняли? Я понял, что это такое. Вы единственный, кто понимает пенсионную реформу. Причем после этого, когда меня пригласили пообщаться с товарищем Зурабовым, но я был горд, что товарищ Зурабов начал заикаться в эфире. Это было здорово. То есть он не понимает, а вы понимаете? Нет, я просто объяснил ему, в чем суть реформ, и он понял, что я понимаю, в чем суть реформ. И для него это был некоторый крайне болезненный опыт. Все-таки вы очень самонадеянный молодой человек. Ну, почему же? Если вы знаете таблицу умножения, это не значит, что вы самонадеянны. Это просто значит, что вы знаете. Хорошо. Среди присланных вопросов есть вполне уничижительный. Ну, как читаю. Положено. Главные качества Делягина – дилетантизм и желание выглядеть значительной фигурой. В его институте два сотрудника – он и его автоответчик. Нет, ну это вольный перевод моей любимой фразы, что современный институт строится по принципу «профессор, секретарша, табуретка». Вот у меня лучше. Значит, если товарищ хочет получить ответ на свой вопрос, он может зайти на сайт ipro.ru и посмотреть список сотрудников института. Причем я сразу скажу, там только основные сотрудники института, то есть как бы крупные, которые чем-то занимаются. Среди них есть фигуры, действительно вызывающие лютую ненависть у большой части нашего официоза. Есть люди, которые занимаются достаточно сложными видами исследований, скажем, Антон Викторович Суриков очень тщательно изучает вопросы наркотрафика, является одним из ключевых специалистов в России по этой теме. Директор института является Борис Юрьевич Кагарлицкий, которого можно оценивать по-разному, но, во всяком случае, он не является автоответчиком. Так что, товарищ, зашел бы в интернет, да почитал бы, чем ругаться. Ну, в конце концов, у каждого свое мнение. Я вот хотела вот что вас спросить. Вы следили за вот этими коллизиями о назначении нового руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей? Знаете, детально не следил. Я очень неудачно, на самом деле, выступил в свое время, потому что, когда все это глубоко было под землей, и был просто маленький скандальчик с аппаратом РСПП, я совершенно не желаю ничего плохого, думаю, что все об этом уже знают, просто объяснил, что это скандальчик, это преддверие к отставке войску. Угу. Корреспондент одной из наших хороших газет. Да, был, помню, говорилось много. И был много. Большой неприятный скандал по да. этому поводу, и мне было неловко, потому что, оказывается, это была грандиозная тайна, я про это не знал ничего. Вот. Но сейчас уже все достаточно прозрачно, все уже случилось. А почему, кстати говоря, понадобилось вот сейчас смещать Вольского? Ну, много разных причин. Действительно, человеку достаточно много лет. Действительно, человек родом из как бы советских времен. Но главная причина не в этом. Главная причина, что есть поколение людей, не обязательно пожилых, как бы есть слой людей, которые уважают себя больше, чем, условно говоря, президенту. Угу. Которые считают, что если он считает, что 2×2 – это 4, а какой-нибудь большой начальник говорит, что 2×2 – это 8, то это проблема начальника, а не проблема вот этого человека. Такие люди в нынешнем политическом режиме являются объективно неприемлемыми для этого режима. Это не важно, какие они. Не важно, хотят они стабильности или хотят они поразвлекаться, любят они президента, не любят этого они президента. А самоуважение есть абсолютно неприемлемая вещь для нынешней правящей бюрократии. Не знаю, как лично для президента. Ужас как. Не интересуюсь. Вот Вольский в силу колоссального авторитета и колоссального уважения, которое к нему испытывают все на всех уровнях, ведь ну, я впервые его запомнил по роли, которую он сыграл в «Спитаке» в Нагорном Карабахе. И вот все, во всех тех горячих точках, когда разваливался Советский Союз. Колоссальная роль была им сыграна. И очень позитивная роль. То есть это действительно, несмотря на свою советскую внешность, это сверхэффективный кризисный менеджер. Uh-huh. При том, что вот это из того поколения людей, которые вроде бы ничего не делают и сидят очень неподвижно. Когда, скажем, правительство Примакова ушло, все говорили, что правительство Примакова не сделало ничего. Хотя оно сделало очень много. Просто оно не занималось пиаром и работало интенсивно так, что это никто не видел. Ну, когда видно, что начальник напрягается, это вселяет в подчиненных некоторую тревогу. Поэтому начальники хорошие, они не видно, что они напрягаются. Вот Вольский из этой категории. Но главное, это человек, который имеет огромный авторитет и действительно знает себе цену. И он не будет прогибаться хотя бы потому, что ему это просто неинтересно. Его нечем покупать. Михаил, на ближних подступах к переизбранию возникла кандидатура и была поддержана, насколько я знаю, в том же Союзе промышленников-предпринимателей фигура Юргенса. А у Юргенса те же проблемы, только у него на самом деле... То есть есть некое самоуважение? Это усугублено еще и тем самоуважением, что Юргенс действительно, если Вольский эффективный менеджер старого поколения, то Юргенс это, с моей точки зрения, весь высокоэффективный менеджер нового поколения. Не случайно он с должности исполнительного директора РСПП просто перешел в Ренессанс Капитал. Это действительно, вот когда говорят эффективный менеджер без насмешки, это про таких людей, как Юргенс. И эффективный менеджер на должности руководителя РСПП – это человек, который сделает РСПП из профсоюза олигархов или некой тусовки, которая объединяет там непонятно какие слои бизнеса, может сделать действительно эффективной структурой, отстаивающей интересы бизнеса. При этом Юргенс тоже человек, который, скажем так, уважает себя. Не гордится собой, сейчас, но Михаил, имеет представление о чувстве собственного достоинства. Я прерву на одну секундочку, потому что вдруг вспомнила, как в прошлом году, летом, когда был день рождения Ходорковского, он уже сидел, то мне рассказывала коллега из «Коммерсанта», что там же есть такая вот рубрика, да, «Поздравление с днем рождения». Они решили опубликовать некое поздравление с днем рождения, и с тем, чтобы слова какие-то сказал кто-то из его коллег, обзвонили большое количество этих самых крупных наших представителей нашего крупного бизнеса. И были постоянные отказы впрямую, в общем, как угодно, согласился один Юрген. А потому что Игорь Юрьевич, помимо всего прочего, это еще и сверхинтеллигентный человек. Вот когда говорят, русские интеллигенты вывелись, и их больше нет. Я говорю, ну, ребят, ну я знаю, по крайней мере, нескольких, вот, например. Вот. Это Юргенс, безусловно, либерал. Мне с ним приходилось в эфире лаяться, не могу сказать ругаться, просто лаяться до этой самой... до того, что микрофоны зашкаливало, но это один из людей, которому сложно испытывать какие-либо чувства, кроме глубочайшего уважения. Почему же тогда не он возглавил РСПП? А чувство собственного достоинства. Смотри пункт первый про Вольского. Да, у Куджава на этот счет есть замечательные стихи. Вот. И действительно, сверхэффективный менеджер. А какие стихи? Слушайте, я не знаток творчества. Я просто думал, что вам эти строчки... не знаток его творчества, я дословно не вспомнил. Да у него, по-моему, все про чувство собственного. Зарабатывается всю жизнь, растрачивается в момент, но там тоже говорится о том, что это не для всех приемлемо. Вот. И это эффективный менеджер. И я так понимаю, что просто надавили, что руководителям объединение бизнесменов должен быть член «Единой России». Конечно, Шохин не будет строиться тоже и не будет выполнять любые указания любого правительства, но он человек значительно более лояльный, значительно более гибкий. И более системный. Да, это человек системы. А Юргенс, он тоже человек системы, просто он человек другой системы. Он, вот есть представление о том, каким должен быть цивилизованный бизнес. Не который за красных, или который за белых, или который за американцев, или который там за ура-патриотов, а вот цивилизованный бизнес, который ведет себя прилично и не забывает о других. Вот. Скажите, Михаил, а вообще сама вот РСПП, это, оно лоббистская ведь, да, организация, некое объединение бизнеса в защиту своих интересов. А насколько она сегодня эффективна и влиятельна? Она не очень эффективна и не очень влиятельна. Дело в том, что она плохо устроена. В свое время, когда туда вошли олигархи, они создали бюро РСПП, где вступительный взнос запредельно высокий. И, по сути дела, главное решение принимается это бюро. То есть это действительно был профсоюз олигархов. А олигархи сейчас под прессом. У нас вообще случилось, извиняюсь за выражение, ползучая национализация бизнеса, когда силовая олигархия наехала на коммерческую так, что очень многие, чтобы не сказать большинство, руководителей бизнеса, якобы собственники бизнеса, находятся на положении советских директоров, которые обязаны выполнять любые указания обкома партии. И ежели что, то они получают по шее, а ответственность за эти дурацкие указания ложится целиком на них. Разница в том, что в Советском Союзе зарабатываемая предприятием прибыль шла в бюджет, и на нужды, в общем-то, общества, пусть даже не очень эффективно распределялось, но это было прозрачно, это было на нужды общества, относительно, конечно, прозрачно для специалистов. А сейчас это идет в карманы силовых олигархов, и ни на чьи нужды вообще, ни на какие производственные нужды не используются. Угу. То есть это теневая национализация. Да, теневая национализация. И в этих условиях лучше всего сказал один очень уважаемый человек, я его называть не буду, про бизнес. А ежели якобы бизнес, этот якобы бизнес что-нибудь будет вякать, то мы его просто отберем и посадим. Более того, существует такой замечательный инструмент давления на бизнесменов, как допуск западных компаний на российские рынки, которые просто получают льготные условия, просто давят российских бизнесменов, ну, западных, китайских и так далее. И бизнес сейчас в очень тяжелом положении, потому что, когда мы видим статистику прибылей, мы из этих прибылей должны вычитать сумму взяток, которые, естественно, не в официальную статистику и официальную отчетность не включаются. Угу. Когда у нас взятки с 2001 по 2004 годы выросли в 8,5 раз в валютном эквиваленте, извините, это такой налог, что у нас большая часть бизнеса просто убыточна. Вот, кстати, вопрос есть от одного из радиослушателей. Разделяете ли вы мнение правительства, что если дать деньги из стабилизационного фонда в нашу экономику, то их разворуют? Вы знаете, очень многие представители нашего государства говорят, что если эти деньги дать в экономику, то их украдут. Но если эти отдельные высказывания объединить в совокупную точку зрения российских чиновников, то получается замечательно, что если эти деньги отдать нам для инвестиций в экономику, то мы их украдем. То есть как бы от первого лица. Ну да, потому нельзя что это давать. Каждый говорит про другого, но все вместе они говорят про себя. Да. И глядя в честные глаза этих людей, я им верю. Действительно, они украдут все. Ну, во-первых, текущие расходы тоже можно воровать замечательно. Да, я еще забыл упомянуть, что в бюджете есть замечательная статья в бюджете 2006 года, что инвестиционный фонд расходуется правительством по своему усмотрению. То есть так, как оно захочет, и на те нужды, которые оно само выберет. Что является нонсенсом, потому что это обесмысливает сам бюджет как документ. Но а дело не в этом. Всю сумму взять и сказать, дело распорядимся как надо, да? Дело не в этом. Но представьте себе, что у вас есть плохой бухгалтер, который у вашей фирмы, скажем, в «Эхо Москве», просто ворует деньги. Uh-huh. Есть два пути. Уволить плохого бухгалтера, нанять нормального, да? И второй вариант – отказаться от работы, потому что бухгалтер плохой, все равно все ворует. Вот почему-то наше правительство склонно выбирать второй путь. Хотя любой психически нормальный человек выберет первый, даже неотягченное образование. Еще один вопрос. Да, еще один вопрос. Да, извините, да, я добавлю. А можно рассуждать о том, нужны ли инвестиции, скажем, в Норвегии или в Европе, или не нужны. Но Россия сегодня вся задыхается от нехватки инвестиций. Наша инфраструктура разваливается на части. Я каждый год езжу в Китай. Инфраструктура там совершенствуется фантастическими темпами. Извиняюсь, в провинциальном, даже не областном центре, а в райцентре, по-нашему, правда, райцентр национального корейского автономного района, там есть некоторые показухи, но тем не менее, там у нас как, приезжаешь в какой-нибудь райцентр, областной центр, я уж не буду обижать конкретные города, не буду называть, я их десятки могу назвать таких, и к вам даже автобус не подает в аэропорт, вы идете пешочком по летному полю, особенно приятно зимой, когда ветер, снег и температура минус 25. А в райцентре Китая там автобусы уже давно не ходят, там везде рукава, которых у нас в Шереметьево один нет, а Внуково, по-моему, не везде есть и так далее. Инвестиции в инфраструктуру, частный бизнес пойдет только под госгарантии, потому что много денег нужно на долгие сроки. Ну, дайте эти госгарантии. Инвестиции гарантированно окупаются, что в ЖКХ, что в дороге, хоть что. У нас же сейчас мы увидим, будет другой путь. Государственные средства пойдут в развитие экспортной инфраструктуры, то есть замещая деньги бизнеса. Это был бы сказочный подарок бизнесу, если бы мы с вами не знали бы, что эти деньги замещаются не для личного потребления господ коммерческих олигархов, а на то, чтобы бизнесу было чем платить взятки. В результате деньги бизнеса, взятки бизнеса силовой олигархии оплачивают даже не сами бизнесмены, а налогоплательщики, мы с вами. потому что деньги государства замещают те деньги, которые потом бизнесмены отдадут на взятки. Это совершенно ужасно, совершенно бредовая система. Вот в продолжении этой же темы еще один вопрос. Слышал, что средства стабфонда размещены за границей под небольшие проценты. Не лучше ли было бы дать кредиты успешным предприятиям в России или купить новые технологии? Это явно бы не разогнало инфляцию. Значит, вот приятно, что помимо всяких, не будем говорить, людей, которые склонны к ругательствам, есть люди нормальные. Действительно, инфляцию это не разгонит. По детской причине. У нас инфляция не монетарная. У нас инфляция вызвана произволом монополий, а не тем, что у кого-то слишком много денег. И был специальный эксперимент, нечаянно, в декабре прошлого года, из-за того, что у нас Минфин, извиняюсь за выражение, может быть, это покажется кому-то самонадеянным, но это азбучная истина, не умеет управлять деньгами бюджета, потому что ему это нафиг не нужно. И у него и так все хорошо. У нас в декабре прошлого года дополнительно относительно среднемесячного уровня в экономику было вброшено 260 миллиардов рублей. Это сумма, вообще говоря, которая достаточна для того, чтобы в течение года решить проблему прожиточного минимума. А почему так случилось? Потому что у нас замораживаются деньги в бюджете не только в стабфонде, не только в остатках, но и на счетах бюджетополучателей. И в конце года бюджетополучателям приходится разрешать использовать эти средства. Получилась такая масса денег вошла? Она в разом выбрасывается, как в Советском Союзе. Если вы не потратите прибыль предприятия до 31 декабря, то вас ее спишут. Да, сейчас то же самое. Если бюджет в конце года получилось, что некое вот это вливание было произошло. Было вброшено 260 миллиардов рублей. Это, в два раза больше, даже в 2,5 раза больше, чем в среднем в месяц вбрасывалось в 2004 году. Было специальное исследование экономистов, очень близких к правительству, очень лояльных к правительству, очень профессиональных, лучших макроэкономистов страны, которые обнаружили, что на инфляцию это не повлияло никак, вообще. Это чудовищный вброс денег, это удар кувалды. Послушайте, Миш, а почему же тогда не делаются выводы из этого? Почему мы все время барахтаемся с вот этим подъемом того же уровня жизни, с минимальными оплатами и так далее? А зачем повышать уровень жизни быну? Зачем повышать уровень жизни? Ну как зачем? Но это-то уже проблема. Я вас серьезно спрашиваю. Если население не имеет никаких прав, с одной стороны. И с другой стороны, люди, которые образуют сегодняшнюю нынешнюю власть, они стали элитой за счет осознанного разрушения и разграбления своей страны. То есть никакой моральной ответственности перед своими гражданами у них нет по определению. У меня не может быть чувства ответственности перед людьми, которых я граблю, и грабил, и буду грабить дальше, потому что это мой образ деятельности. Извините, а с какой стати повышать им их доходы? Вы считаете, что это вообще сознательное решение, не повышать доходы населения? Это не сознательное решение. Люди чувствуют неудобства. Даже президент Путин говорил о том, что мы снизим численность людей с доходами ниже прожиточного минимума к его президентским выборам. Почему ничего не делается для этого? Ну, потому что это некое абстрактное представление. А когда вы решаете конкретные проблемы, вы решаете их, исходя из своих интересов жизненных. И система ваших повседневных интересов, интересы людей просто не вписываются. Ну, бизнес должен развиваться, связанный со мной с чиновником. Должен. Он за счет чего будет развиваться? За счет населения. У нас все реформы социальной сферы – это развитие бизнеса за счет населения. Поэтому они так разрушительны. Остановились на секундочку, потому что время новостей. Итак, еще раз добрый вечер. Напоминаю, что это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Разговариваем мы с Михаилом Делягиным, руководителем Института проблем глобализации, экономистом. И что-то по ходу новостей Михаила задело, он хотел обязательно сказать. Вы знаете, по поводу пожара на Камчатке. Очень хочу оказаться неправым, но практическая экономика, я занимаюсь довольно плотно с 86-го года, так жизнь сложилась, почти 20 лет. Могу сказать, что пожар – это стандартный способ сокрытия хищений. Вот на этих складах, как я понимаю, были артиллерийские снаряды. Стандартное оружие боевиков в Чечне – артиллерийский снаряд, переделанный в фугас. Откуда берутся эти снаряды, вроде бы никто не знает. Вот есть сильные подозрения, что теперь примерно понятно, откуда они берутся. Ну, может быть так, а может быть я и не так. Я хочу ошибиться. Да, хочу потому что у нас эти взрывы снарядов, по-моему, вот я не знаю, сколько себя помню, столько нет, они что-то рвутся. Нет, был большой пожар во Владивостоке, чудовищный, в начале 90-х годов. И вообще, конечно, есть дурь человеческая. Покурить на бочке с бензином есть, это есть, хорошая есть, шутка. Есть. Но в целом... Условия хранения уже там не соответствуют и так далее. Вы знаете, российские, советские вооружения, это очень дурокоустойчивые, они очень дурокоустойчивы. Дурокоустойчивы? Дурокоустойчивы. Ага, то есть, да. Если дурак к нему подойдет, ему сложно что-нибудь испортить. Сравните винтовку М-16 и автомат Калашникова. Вот, Михаил, вы ведь служили в армии, насколько да, я знаю, служил. Да? А это было где-то в конце 80-х, да? Это было с 86 по 88 года. Советские еще времена, советские, ну там почти советские, армия. Да? Почему? И где это, советские. Было, где это было, как это было? Это был Приморский край. Угу. А службу как вспоминаете? Дембельский альбом как? Протираете презервчик? Нет, не было у меня дембельского альбома. У меня лежит дома кожаный ремень, на котором написано... клички всех людей, с которыми я общался в армии. Сейчас я уже не помню фамилий двух третей из них. Угу. Даже не помню, кто это. Ну, а воспоминания об армии как? Скорее тяжелые или так, ничего? Ну, вы знаете, я был очень комнатным мальчиком, и поскольку я выжил в армии, у меня была действительно очень легкая армия, мне она пошла на пользу. Угу. Если бы я был как бы нормальным и адаптированным к жизни человеком, то мне она не принесла бы никакой пользы. Но чувство, ну, понимание того, что ваша жизнь представляет какую-то ценность только для вас и для крайне ограниченного круга ваших близких, это очень мобилизующее чувство. Такое очень правильное. Это нужно понимать. Чего себе чувствовать? Люди, испорченные культурой, искренне понимают, что это не так. Вот я выжил в начале 90-х годов в реформах только потому, что я прошел армию. Скажите, Михаил, а вот сегодня, по-моему, или вчера начался осенний призыв в армию? Ну, давайте уж говорить честно, осенний отлов в армию. Осенний отлов в армию, да, об этом и говорят, что отлов действительно проблемы, огромные проблемы каждый год с набором в армию. Простите, молодые люди скрываются простите, всеми возможными способами. Ну, во-первых, когда армия превращена, по крайней мере, в общественном сознании, в некоторый аналог концлагеря, да, когда... в армии происходят убийства и самоубийства, и всем на это плевать. Когда армия откровенно небоеспособна, и всем на это плевать. Одно дело идти самому или отдавать ребенка защищать родину. Другое дело отдавать ребенка неизвестно кому, возможно, в рабство, и это совершенно бессмысленно. Проходить школу жизни, вы же сами сказали. Рабство – это плохая школа жизни. Как писали люди, прошедшие советские лагеря, это абсолютный отрицательный опыт. У меня был, кстати, у самой такой опыт, ну, не в смысле пребывания в казарме, а один мой младший коллега по работе был забран в армию, и его здесь, в Москве, кстати, оставили, вполне хороший московский мальчишка, и его забрали в какую-то казарму московскую, где вроде как все должно было быть хорошо. И в первый же этот вечер он, отыскав мобильный телефон, звонил и в ужасе, и просил сделать что-нибудь, чтобы его изъять из этой казармы, потому что с первого вечера началось. И я подумала, что ж тогда, ежели это не Москва, ежели и позвонить некуда. Места совсем разные, но есть общее правило, что чем меньше дела, тем больше беспредела. А если в руках оружие, беспредела резко меньше. Поэтому, скажем, меньше всего вот в мое время дедовщины было в погранвойсках. Плюс там ответственные офицеры, которые действительно царь, бог, воинский начальник. Есть цели, есть задачи. Есть смысл действия. Угу. Хуже всего было в военно-строительных частях, потому что, во-первых, там деятельность бессмысленна, а во-вторых, они еще формировались из, ну, говоря не политкорректным языком, отбросов общества. Я знаю человека, который служил в части, где... Из 120 человек он был единственный русский, а все остальные были узбеки. И которые... не унижайте другие национальности. Я не унижаю другие национальности, просто есть проблема, как это, культурного диссонанса. Он 2 года провел 2 недели службы, месяц в больнице. Михаил, а как вы относитесь к отмене вот отсрочек для студентов, к ликвидации военных кафедр и так далее? Вообще, к тому, что мы к той же профессиональной армии не двинулись, по-моему, за все прошедшие годы ни на шаг. Это часть разложения нашей военной системы. К Они говорят, мы часть общества, вот вы тут все разлагаетесь. Извините, это, знаете, это такая стандартная милицейская отговорка. Когда, вообще так говорят, что милицейские так говорят, армия так говорит. Девушку изнасиловали, потому что вы были вызывающе одеты, поэтому идите нафиг, мы вас защищать не собираемся. Вот. Это часть общества, безусловно, только это передовая часть общества, которая должна общество вытягивать наверх. А она, наоборот, разлагается быстрее всех остальных. И потом нечего ссылками на высокие материи прикрывать собственное разложение. Знаете, это такая есть русская болезнь, когда вызывается электротехника по поводу перегоревшей лампочки электрика. А он вам говорит, вы знаете, мир устроен несправедливо. Перегоревшая лампочка – это часть, это, ну, там, условно, там, порвавшийся провод. Лампочка, естественно, вы сами видите. И порвавшийся провод – это часть мировой несправедливости. Поэтому давайте начнем с улучшения мира, а не с этого конкретного провода. Да, вот это то, за что нужно пороть на конюшне. Значит, я отношусь к отмене отсрочек от воинской службы резко отрицательно. Потому что, ребят, вы сначала оздоровите армию, а потом прогоняете через нее людей. Если вы сейчас действительно будете прогонять нынешнюю молодежь через армию, во-первых, покалечите поколение еще сильнее. А во-вторых, вы получите поколение людей, которые все-таки хоть два раза за службу держали в руках оружие, и при этом люто вас ненавидят. И готовы жертвовать своей жизнью. А армия вот этому учит очень, очень здорово. Вот. И самое главное, что это бессмысленная акция, направленная просто на то, чтобы армейская бюрократия имела возможность ничего и дальше не делать и издеваться над людьми. У нас с 2007 года заканчивается поколение Горбачева, когда был всплеск рождаемости благодаря сухому закону. Я плохо отношусь к этому закону с точки зрения экономики, но одну вещь он дал очень правильно, дал всплеск рождаемости. Ну, наверное, не только из-за сухого закона, но еще из-за того, что общий подъем. Это поколение Горбачева заканчивается. Я плохо отношусь к Горбачеву, но это поколение Горбачева. Начинается демографическая яма. С 2007 года начинается демографическая яма, и в армии некому будет служить. Значит, или, ребята, вы делаете профессиональную армию, или вы остаетесь без армии вообще. Люди решили сделать промежуточный вариант. Угу. Они решили забирать в армейское рабство насильно. Успехов. Угу. Ну, я не буду желать успехов в этом деле. Как-то я сильно довольна, что у меня девочка, а не мальчик, прямо скажем. Михаил, вот, вы понимаете, я совсем не еврей и очень спокойно отношусь к другим государствам, но я понимаю, чем занимается, условно говоря, армия Израиля. Где и женщин тоже призывают. Я понимаю, чем занимается армия Китая. Я даже готов признать право на существование армии Узбекистана. Право на существование российской армии, за исключением там ракетных частей стратегического назначения, я не понимаю, в чем ее суть. Кроме ВДВ, кроме спецназа и так далее, которые действительно что-то умеют делать. Михаил, я вспомнила, что вот как раз рассматривая бюджет 2006 года, вы где-то в статье сказали, что он по-прежнему остается военно-полицейским. Да, конечно. А хотя там вроде бы все-таки не такое нагнетание средств, как это было, по-моему, вот в 2005. Нет, доля средств на нужды МВД, армии, ФСБ действительно несколько снизилась. Но в 2005 году эта доля превышала, это было 31,5% всех непроцентных расходов федерального бюджета. Сейчас немножко так скорректировали. Такое ощущение, что мы правда собираемся там нападать на Прибалтику. Такое ощущение, что в Чечне у нас воюет только армия. А вот на ваш взгляд, нужно сегодня все-таки усиленно средства в военную сферу вколачивать? Ведь мы действительно сравниваем с той же Америкой гораздо меньше денег. Вопрос как и на что. Если мы делаем контрактников, которые будут получать 5000 рублей в месяц, значит, это деньги, на которые нормальный человек семью содержать не сможет. Конечно. Это деньги, на которые идет деклассированный элемент, мягко выражаясь, чтобы пить, чтобы иметь в руках оружие и чтобы иметь возможность этим оружием кому-нибудь угрожать. Обратитесь в Псков, там стоит эта замечательная контрактная дивизия, которую называют в основном нецензурными именами, которые мирные жители просто боятся. И там нормальные кадровые офицеры просто волком воют, говорят, это не армия. Оккупации. Там режим практически оккупации в пределах километра от этой части. Да? Слава богу, она стоит на окраине. Дальше. У нас резко увеличились расходы на закупку военной техники. Только количество закупаемой военной техники не изменилось, просто цены выросли. Как покупали, как модернизировали там 20 самолетов, как закупали 20 танков, как закупают, там, условно говоря, 7 тополей или сколько их, не знаю, так все остается по-прежнему. Значит, вот на создание боеспособной армии можно потратить и кусок стоп-фонда. Угу. Потому что реально мы входим в мир, когда никакого международного права не существует. Мы в него вошли в 99-м году с началом Югославской войны. И у нас, помимо проблем со Штатами, сейчас еще проблемы с исламистами будут, проблема может быть... И в этом смысле надо быть сильными, да? С Китаем. Нужно иметь нормальную боеспособную армию. Да, армию профессиональную, но с куча деклассированных и... не имеющих нормальной работы офицеров, которые бежали от этого издевательства армейского. У нас куча людей, прошедших горячие точки, это мужики, которые имеют боевой опыт, между прочим, современной войны, и которые не знают, куда себя приткнуть. Да, так возьмите их обратно, дайте им командирские должности, обеспечите им нормальную психологическую компенсацию. У нас же умеют на самом деле проводить психологическую компенсацию людей, которые прошли через горячие точки, делают это лучше американцев. Просто это касается маленькой части. Но опять нет ни программы, ни целей. Создайте нормальный финансовый контроль в армии. То есть тратьте деньги на создание армии, а не на создание системы издевательства и унижения над людьми. Тогда я готов, пожалуйста, пусть он будет военно-полицейский. Но когда президент страны говорит, признает тот факт, что у нас люди, увидев милиционера, считают за благом перейти на сторону люди, на другую сторону улицы, потому что страшно. И сказал он это, прости Господи, весной этого года в очередном своем послании. Прошло полгода, ничего не изменилось. Это прокукарекал, а там не расцветай. Михаил, а что для вас означает словосочетание «патриотические ценности»? Это потребность в гордости за свою страну. Вот я хочу, чтобы моя страна была такая, чтобы ей можно было гордиться не по лермонтовски, люблю отчизну иностранную любовью, а вот по-честному, полностью гордиться. Чтобы это была любовь без ненависти и презрения. Угу. Я хочу гордиться своим президентом. Вот у меня есть такая потребность, чтобы когда президент выступал, мне хотелось его слушать, и не хотелось выключить звук. Чтобы я хочу гордиться своим правительством. Пусть даже я там не буду работать в его аппарате, но я хочу знать, что мое правительство отстаивает мои интересы как гражданина этой страны, как гражданина России. Все. Вот я хочу, чтобы знать, что если люди сделали глупость, то чтобы они сделали ее по глупости, а не по корости. А если по корости, то будут наказаны. Скажите, Михаил, и что вот все вот эти вот устремления вы рассчитываете реализовать в рамках партии «Родина»? В том числе и в рамках Скажите, партии «Родина». Почему вы там? Вот для меня это непонятно. А, вечный вопрос российского интеллигента. Понятно. Нет, я не претендую на роль. Анекдот вспомнил на эту тему. Нет, ну что? А я не вспомнил, к сожалению. Значит, я очень хорошо знаю... Если можно уже коротко, потому что хочу еще много вопросов хорошо, задать, понятно. А время уже под конец. Значит, все политические партии имеют кучу недостатков. Партия «Родина», с моей точки зрения, несмотря на огромные недостатки, она единственная живая партия, которая у нас сегодня есть. При этом обвинение в антисемитизме, извините, это достаточно дешевая пропаганда. Ну, там не только антисемитизм. Знаете, когда президент, когда Рогозин на съезде партии обратился к съезду с приветствием на чеченском языке, потому что в зале присутствовала делегация чеченцев, и самое сильное региональное отделение партии «Родина» — это чеченская делегация, с моей точки зрения. Знаете, я хочу посмотреть, кто еще после этого будет говорить о ненависти к другим нациям. Это вы ему посоветовали выступить на чеченском языке? Нет. Нет? Да? Нет. А то хороший переход. Я бы не посоветовал. А, вот так, да? А что же тогда вы ему советуете, как руководитель идеологического центра совета? Ну, как обычно, разные вещи, но в таких случаях это вопрос к тому, кто получает совет. Вот когда... Советополучатель вам нравится? Ну, есть недостатки, но в целом, как политик, достаточно пока эффективен. Вы сказали это с каким-то преувеличенно серьезным выражением лица. Вы так серьезно относитесь к господину Рогозину? Каждый кулик хает свое болото, потому что видит его недостатки с максимально близкого расстояния. Любая общественная структура имеет свои недостатки. Любой политический деятель имеет свои недостатки. Давайте вспомним, что говорили про самого успешного послевоенного президента Соединенных Штатов Рейгана. Да? Свои недостатки имеет и уважаемый мною Дмитрий Олегович Рогозин. Но поскольку я на него работаю, просто потому, что считаю, что его достоинства с лихвой перевешивают его недостатки. То есть, когда ваш это не заблуждение, это осознанный выбор, подтвержденный дальнейшей практикой. Ну, может быть, через 3 года выяснится, это через 10 лет выяснится, что это было заблуждение, но во всяком случае, сейчас я считаю, что это правильная позиция, хорошо, которая позволяет мне приносить максимальную пользу России. Приносите. Российскому обществу. А, Михаил, теперь уж совсем коротко хочу несколько вопросов подряд задать. Буду прыгать просто по Давайте темам. Давайте прыгать. Попрыгаем. Значит, да, значит так. Вы ведь работали с Касьяновым в свое время. Недолго, но работали, да? Ну, 1.5 года, если это недолго, то... А, нет, целых 1.5 года. Мне казалось, что меньше. И сейчас вы отзывались о нем и о сегодняшней его ситуации, о намерении участвовать в предвыборной президентской гонке. Вы говорили, ну, вполне так уважительно к этому поступку. Понятно. Я вот с большим удовольствием, с большим уважением отношусь к Касьянову. Я его глубоко уважаю, хотя от него ушел сам. В связи с принципиальным несогласием, могу сказать, кстати, по реформе электроэнергетики. Но, когда вы хотите быть политиком, когда вы начинаете бороться за власть, вы должны делать это профессионально. Вы должны соответствовать некоторому примитивному набору функций. Вот когда у вас в команде из низа заражения 4,5 человека, и вы говорите, что вы собираетесь в президенты, и говорите это за 3 года до выборов, 2,5. А почему? А почему такой самоубийственный шаг? Ведь это же ясно, что если такие заявления делаешь, то либо не уцелеешь, либо договорился. Здесь какой вариант? Я не уверен, что он полностью свободен в своих действиях. Я не уверен, что он... Ты что, он... договорился все же? Может быть, договорился. Может быть, он все еще ощущает не политиком, а чиновником. Может быть, он все еще ощущает себя частью государственной машины. Может быть, он от кого-то зависит, тех, кто его поддерживает. Не знаю. Но вот мне однажды спросили, а как я отреагирую на пресс-конференции, если партия «Родина» поддержит Касьянова в его президентской политике? Ну, я думаю, что это не случится, но все-таки очень сложно идти в разведку с человеком, который вообще-то идет на рыбалку. Вот если Касьянов действительно всерьез пойдет в президенты, тогда мы будем об этом разговаривать. А если Дмитрий Пока Олегович... он идет не всерьез. Я поняла, он идет на рыбалку. А если Дмитрий Олегович выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах? Ну, вот представим себе такое чудо. Хотя... Если Дмитрий Олегович сегодня выдвинет свою кандидатуру, я буду его отговаривать от этого поступка по целому ряду причин. А если близко к 2008 году? Посмотрим. Посмотрим. Если он в сегодняшнем состоянии выдвинет свою кандидатуру и в сегодняшней ситуации в политической среде, я буду отговаривать. Если изменится ситуация и если люди растут, если он продолжит свой рост как политика и как личности, посмотрим. А он договороспособный? За советами в Кремль бегает? Вы знаете, вообще-то договороспособные и бегать за советами в Кремль – это разные вещи. Ну хорошо, возьмите вторую часть моего вопроса. Все члены парламентских фракций ходят в Кремль, потому что если вы хотите чего-то добиться, вы вынуждены разговаривать. Миша, мы просто в начале нашего разговора говорили о таком редком в нынешнем истеблишменте политическом качестве, как самоуважение. Вот Дмитрий Олегович, он с чувством самоуважения или нет? Ну, я не сталкивался с ситуациями, когда он подлизывался или юлил, или как бы терял чувство собственного достоинства, скажем так. А с тем, что он чутко реагировал на пожелания сверху? Есть такая проблема. Но на самом деле, после... Ну, давайте вспомним, что блок «Родины» изначально-то создавался как кремлевский проект. Абсолютно. Просто он вышел из-под контроля. Ну, так скажем, вышел в пределах досягаемости. Вышел из-под контроля, потому что он отсылал патриотическую тему. Из манежа выпал, но далеко не отполз. Вот случился перелом в ситуации с голодовкой. После этой ситуации можно делать любые реверансы друг навстречу другу. Но партия «Родина для нынешнего Кремля» – это враг. Угу. Вот мои знакомые в администрации воспринимают это так. Понятно. А кого бы вы сегодня поддержали бы, если бы он сегодня объявил о выходе на... с президентскими амбициями? Есть такой персонаж сегодня? Кого бы вы поддержали в этом начинании? Кого бы вы хотели видеть как будущим президентом? Вот из тех, кто сегодня, никого. Вот так даже. Ну, понимаете, люди растут. Хорошая динамика роста у Рогозина. Хорошая динамика роста у Ходорковского. Я понимаю, что это цинично звучит в отношении человека, который сидит в тюрьме, но тем не менее. Угу. Хорошая динамика, ну, скажем так, хороший уровень у Касьянова, хотя и без динамики обсудили на протяжении февраля месяца. На самом деле, Россия большая страна, в ней огромное количество политиков, которые москвичи в силу своей ограниченности просто не знают. Ну, не знают. У них шансов тогда немного раскрутиться, если на это не будет желания слушать. У нас будет системный кризис, и следующий руководитель страны не будет назначаться президентом Путиным, он будет назначаться российским народом. Другое дело, что Путин может остаться на третий срок, это может случиться чуть попозже. Но... Путин – единственная фигура, которая способна консолидировать либеральных фундаменталистов и силовых олигархов. Поэтому его преемник будет либо абсолютно ничтожен и ни с чем не справится, либо это будет тот же самый Путин, а это будет делегитимация власти ради сохранения стабильности. Это решение на очень короткий срок. Угу. Но 8-й год будет показательным? Или, скорее всего, это такая некая преемственная история будет? Я думаю, что мы можем и не дотянуть до 8-го года. Даже у нас, скорее всего, будет в конце 2006 года досрочный выбор в Госдуму, судя по бюджету 2006 года, который откровенно предвыборный. Угу. Когда 120 миллиардов просто даны депутатам, разберитесь между собой, на что их потратить. Это предвыборная кампания в интересах Единой России в чистом виде. Второй раз такое расточительство себе позволить нельзя даже со стабфондом. Это выходит за рамки здравого смысла. Вот. И эти выборы будут... С моей точки зрения, будет новый виток фальсификации административного произвола. Одновременно с этим ограбление бизнеса будет продолжаться и нарастать. И аппетиты силовой олигархии превысят возможности бизнеса, возможности экономики. Даже при чудовищных ценах на нефть у нас, поэтому цены на нефть выросли в полтора раза, экономический рост затормозился. Угу. И я думаю, что в конце 2006 года мы войдем в зону риска, когда может начаться системный кризис. Но когда он произойдет, это уже вопрос конкретных обстоятельств. Как, по-вашему, еще будут держаться цены на нефть? И вообще, долго. Будут ли они? Долго будут держаться. То есть вести в этом смысле будет долго? Человечество столкнулось с нехваткой природных ресурсов. Пока оно не освоит новые технологии, оно будет страдать от этой нехватки. А новые технологии – это разрушение глобальных монополий, это разрушение, это так, массовое распространение новых технологий, которые есть на самом деле, это разрушение глобальных монополий, это кардинальное изменение всей мировой экономики, мировой политики, это качественный переход с непредсказуемыми последствиями. Угу. Это очень сложно. Это не будет в ближайшие 2-3 года. Но мы готовы к такому переходу или нет? Знаете, Россия никогда ни к чему не готова с точки зрения внутренней организации и всегда ко всему готова с точки зрения внутреннего духа. Так что мы не окажемся готовыми, когда это все начнется. Но, знаете, мы долго запрягаем, но быстро там ездим. Русский дух, там и мы российские уже. И мы получим максимум выгод из этого процесса. Я думаю, что мы и Китай. Вот так. Так, и напоследок еще хочу успеть. Ваше отношение к приобретению «Газпромом» Сибнефти, это все-таки надавили или добровольно? И вообще, что по этому поводу? Очень коротко. Это добровольно, принудительно. Это надавили. Я думаю, что из тех 12, по-моему, миллиардов, которые Абрамович получил кэшем, ему многое придется отдать обратно под столом. Но самое главное, это часть общей политики на то, что вся нефтяная отрасль должна быть под «Газпромом». Должна быть под контролем государства не только неофициально, но и явно. Это будет сопровождаться снижением эффективности управления. Но я думаю, что 1-2 нефтяные компании, которые имеют огромные активы за пределами страны, они останутся формально частными. Просто потому, что слишком большие активы за рубежом. Но это одна, в крайнем случае, может быть, две компании. Благодарю вас. Это была программа «В круге света». Мы разговаривали с экономистом, руководителем Института проблем глобализации Михаилом Делягиным. Я прощаюсь с вами до следующей субботы, а сейчас новости. Спасибо. Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. «В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.